Милый ангел мой, солнце мое, звезда очей моих, — сказал Сабинин счастливо, — ты совершенно права. Ну что ж, теперь можно признаться, что я был к нему несправедлив. Оказалось, у него были вполне уважительные причины. Все в порядке, Надюша. Это похоже на старую мелодраму, но я могу с полным на то правом воскликнуть: «Господи, я богат! Я богат, Господи, все кончилось!» «Поздравляю», — сказала Надя чуточку напряженно. «Спасибо, Надюша, милая». Он вскочил, чуть ли не бегом добрался до буфета и на сей раз налил себе не в скромную рюмочку, а в бокал для шампанского. «Прости, но мне позарез нужно выпить, успокоить нервы после этих двух недель. Я тебя оставлю на пару дней, не возражаешь?» «Мирский отправился за билетами. Завтра утром мы с ним должны поехать в Будапешт. Ненадолго. Конечно, я рассчитываю за день-два все уладить». Стоя к ней в полоборота, в продуманно выбранной именно для сей реплики позе, он прекрасно видел Надино отражение в настенном зеркале. В первый миг она была прямо-таки ошарашена и не смогла этого скрыть, полагая, что он не видит ее личика, на котором последовательно сменяли друг друга растерянность, удивление, непритворная злоба. Потом совладала с собой, выглядела спокойной и безмятежной, но под этой личиной, Сабинин не сомневался, кипели все те же эмоции, слишком неожиданным и поистине сногсшибательным оказался сюрприз. «А зачем тебе понадобился Будапешт?» «Господи, я думал, ты и это поняла. Там деньги. Я сам и не знаю всех подробностей. Вася Мирский лучше объяснил бы. Он в банковских делах дока. В общем, безопаснее и удобнее всего оказалось перевести их в Будапешт, чтобы осели на счетах именно там. Оферты, проценты, ой, что-то там еще. Но я же говорю, не силен в этих тонкостях. В Будапеште открою счет на свое имя. Или все же ради вящей осторожности ограничусь шифрованным. Переведу свою долю». «Что ты улыбаешься?» «Похоже, я и в самом деле стала содержанкой господина Скоробогача», — сказала Надя, уже полностью овладев собой. Подошла к Сабинину и уселась ему на колени. — Кажется, так должны себя вести дорогие кокотки. Если неправильно, ты мне подскажи. Она изо всех сил старалась произвести впечатление веселой резвушки, спокойной, совершенно ничем не озабоченной. — Господи, откуда мне знать, как они себя ведут? — в тон ей сказал Сабинин. Сроду не имел с ними дела. Надюш, милая, мне очень приятно именно так вот держать тебя на коленях, но я тебя прошу, сядь рядом со мной, нормально. Разговор предстоит слишком серьезный. Она повиновалась, грациозно соскользнула с колен, присела рядом в смиренной позе благовоспитанной гимназистки, поскольку и самые лихие эсеровские боевички всего лишь женщины со всеми присущими прекрасному полу свойствами. В ее голосе Сабинин без труда разобрал самое обычное любопытство, не имевшее отношения к подпольным делам. И что за разговор? Подполье, революция, бомбы и браунинги. Это все крайне серьезно и захватывающе. Спору нет, — сказал Сабинин. И я прекрасно понимаю твое стремление быть независимой от общества, пренебрегать его законами, согласно заветам этого твоего Ницше. И все же, тебе не кажется, что все это довольно зряшное предприятие? Только не хватайся за браунинг. Я ничего не утверждаю окончательно, просто размышляю вслух и приглашаю тебя к тому же. Ну, хорошо, предположим, ваши героические труды увенчаются успехом, и ваши имена в полном соответствии с известными строками Пушкина напишут на обломках самовластия. А если нет? Если вам так и не увидеть грядущего торжества, Ну, в ближайшие лет 20, я имею в виду.